Что с нами не так? У нас дорого, это дорогие вещи. Зашли вы в магазин или в кафе, а вам такое говорят. Хотя вы не выглядите, как дед Архип и Ленька, нищие из рассказа Горького. Нормально одеты. Сейчас все одеты примерно одинаково. Вы не исхудали от голода, не звените грязными медиками, а вам вдруг такое говорят. Мол, это для вас слишком дорого. Хотя речь идет о ширпотребе, как раньше говорили. Неприятно. Иногда человек может даже купить не очень нужное, просто чтобы доказать, что деньги есть. Он платежеспособен. Это такая уловка продавца. Раздразнить как ребенка и вынудить купить ненужное. Но иногда это не уловка. На самом деле вам высокомерно заявляют, что вы недостойны этих вещей или блюд. Они вам не по карману, и вы не очень умный, раз решили зайти в дорогое заведение. Вас надо предупредить заранее, а то займете время, потом начнете плакать и возмущаться. Вы оглядываете себя, все нормально. Вы прилично одеты. Почему же вас приняли за нищего? За человека второго сорта. Дело не только в высокомерии продавца. Просто недалекий продавец или охранник высказывает свое мнение с непосредственностью глупца-грубияна. С вами действительно что-то не так. Но не снаружи. Внутри. Вы утратили энергию, потеряли вес, как царь Валтасар, и стоимость. Мина, мина, шекель и полмины. Вот теперь ваша цена и вес. Раньше вес и цена были едины, и невоспитанный работник торговли это заметил сразу. Вы не решаете какую-то задачу. Боитесь, откладываете, терпите. Это отнимает силы. Одному человеку надо было порвать отношения с деловым партнером. Тот обкрадывал его. Но мужчина не мог решиться на прямой разговор. Вы позволяете использовать себя. Так одну женщину начальник перегружал неоплачиваемой работой. Ей же и так неплохо платили. Хватит с нее. А женщина молчала, внутренне гневалась, но терпела. Вы постоянно прокручиваете в голове неудачи, прошлые ошибки, испытываете эмоции вчерашнего дня и теряете силы. Идете задом наперед, глядя на прошлое. Это тоже не добавляет энергии. Вы стали слишком прижимистым, боитесь тратить деньги, от бережливости перешли к скупости, и это состояние как-то чувствуют другие. Это слишком дорого. Они озвучили ваши же тайные мысли. Одной женщине так говорили несколько дней. Она искала свадебное платье и кафе для торжества. А потом оказалось, что избранник — преступник и лжец. Выманил деньги и скрылся. Женщине слишком дорого обошлись эти отношения. Ситуация словно просвечивала через женщину. Хотя научно объяснить такое пока невозможно, наверное. Внутренняя причина есть. Все же те, кто работает с людьми постоянно, могут интуитивно считать ваше внутреннее состояние и высказать это вслух, если воспитание хромает. Мы обесценили себя. Или нас обесценили, а мы позволили так поступить с нами. Или мы сливаем энергию на ненужное, пустое, затратное. Или нам грозит потеря денег. Хотя это удивительное предположение. И что-то меняется в нас. Взгляд, осанка, движение, мимика. Поэтому покупать назло или заказывать блюдо не надо. Но разобраться со своим состоянием не помешает и привести в порядок свои отношения с деньгами и с другими людьми. Это мое философское размышление и предположение. Но стоит задуматься, с нами что-то не так, а не только с теми, кто говорит обидные слова «для вас это слишком дорого, цены высокие».